День первый. 15 сентября 2054 года. Среда. 1. Обойные гвоздики, крепящие холст к подрамнику, подавались один за другим. Сергей подцеплял шляпки и поворотом ножа выдергивал их из дерева. Очень хотелось бросить это занятие и выкроить чертову супрематическую мазню из рамы несколькими взмахами лезвия, оставив неровные кромки, и чтоб с запасом, с запасом. Супрематизм – направление в авангардном искусстве, возникшее в России в 1910-х годах. Увы, заказчик потребовал, чтобы с картины обращались бережно. Еще бы, за такие деньги. Про некоторые экспонаты Третьяковки в свое время ходило немало жутковатых баек. Например, говорили, что на портрет Марии Лопухиной девушкам на выдане нельзя смотреть подолгу. Якобы ее отец, мистик и магистр масонской ложи, заманил дух дочери в полотно. Больше всего жаловались на русалок Крамского. Легенда гласила, что московские барышни, увлекшиеся картиной, теряли рассудок, одна и вовсе утопилась в яузе. Сотрудники музея уверяли, что по ночам от картины несутся печальные вздохи. Русалки горевали по утопленнице. А может, наоборот, сокрушались, что слишком мало юных девиц попадает в их тенета. Вот и об этом, прости господи, произведение искусства болтали черти что. Покончив с последним гвоздем, Сергей скатал картину в трубку и засунул в тубус. Его изготовили специально для этой вылазки из толстой провощенной кожи, не пропускающей внутрь ни капли воды. Затянул ремешки и привычно усмехнулся. Современные рюкзаки, эргономичные, из прочнейших материалов, давным-давно сожрала плесень. А брезентовый, выгоревший до белизны ермак, оставался в полном порядке. Пришлось, правда, заменить пластиковые заглушки труб деревянными, но в остальном лес пощадил ветерана советского туризма. Удобный рюкзак для егеря – первое дело. Большинство коллег Сергея предпочитали станковые рюкзаки. И, не имея возможности раздобыть подобный раритет, мастерили их сами. Благо, найти дюралевые трубки в лесу не проблема. Или, скажем, ботинки. Сергей, как и прочие лесовики, не доверял обуви, оставшейся от прежних времен или привезенной из ЗАМКАД. Слишком много в нитках синтетики, которой лес беспощаден. Походишь в таких день-другой, они расползутся по швам. Можно, конечно, прошить обувку дратвой, крученной конопляной нитью, пропитанной воском или дегтем. Но лучше все-таки заказать новое. Сапожника в лесу хватает. Тот же брат Паисий из Новодевичьего скита. Сергей носил его башмаки второй год и горя не знал. Залы постоянной экспозиции освещались через подвесные потолки, пропускающие в дневное время достаточно света. Но полимерная полупрозрачная пленка давно раскисла. С решетчатых переплетов стеклянных крыш фонарей свешивались толстые жгуты вездесущего проволочного вьюна и пожарной лозы. Зелень карабкалась по стенам, оплетала рамы картин, пружинила под подошвами сплошным ковром мха. В одном из залов ствол граба, не слишком толстый, 3 метра в поперечнике, взломал пол и торчал посредине громадной корявой колонной. Из пролома тянуло трупным запахом и гнилью. Там обосновались лианы-трупоеды. Порченная растительность чернолеса расползлась по подвалам и коммуникациям за пределы болотного острова. Тамошний грунт издырявлен, как швейцарский сыр. Иные ходы прокопаны еще в XVI веке. Сергей обходил жгуты лиан, стараясь ни в коем случае не задеть сторожевые волоски, обильно усеивающие бледно-лиловые стебли. А те чуяли животное тепло. Ближайший жгут среагировал на его приближение и потянулся к добыче. Сергей взмахнул рогатиной, брызнула гнойно-белая жижа, дохнула невыносимой вонью, и он опрометью бросился из зала, на бегу уклоняясь от конвульсивно задергавшихся стеблей. В вестибюле первого этажа света было еще меньше. Сплошная завеса проволочного вьюна затягивала окна. И даже малая талика солнечных лучей, пробивавшихся сквозь многоярусные кроны, сюда не попадала. Сергей пошарил в кармане, извлек фонарик-жучок в форме обмылка с алюминиевой скобой динамки. Фонарик был отцовский. Тот возил его по экспедициям со времен учебы в геолого-разведочном институте. Хорошо, что в СССР 50-х годов прошлого века не злоупотребляли пластмассами, обходясь бакелитом и штампованной жестью. Луч раритетного гаджета скользнул по заросшим стенам, по монументальным балкам потолка, задержался на стойке справочной службы, нашарил арки, за которыми располагался когда-то буфет. Сергей вздрогнул. В тускло-желтом конусе света мелькнула неясная тень. Обычно чуйка предупреждала близости обитателей леса, неважно, людей или животных. Это происходило по-разному. Порой он ощущал их присутствие, как легкое дуновение ветра. Порой оно доставляло неудобства, досадное, но терпимое, вроде соринки в глазу, еще не успевшей довести до исступления. А иногда близость чужака билась в черепной коробке лиловыми сполохами полицейской мигалки, и это было самое последнее предупреждение. Пора рвать из притороченного к рюкзаку чехла укороченную двустволку или брать на изготовку рогатину, ожидая броска тяжелой, воняющей неутоленным голодом и злобой туши. Но на твари Чернолеса чуйка реагировала далеко не всегда. Они сами предупреждали о своем появлении трескучей трелью, за долю секунды до прыжка, переходящей в пронзительное, как свист арбалетного болта, шипение. Первый шипомордник бросился справа, из-за стойки. Сергей припал на колено, выставив упертую в пол рогатину. Лезвие вошло между передними лапами, но тварь все же сумела дотянуться до жертвы. Один из украшающих верхнюю челюсть роговых шипов задел егерю щеку. Шипомордник конвульсивно изогнулся и хлестнул длинным хвостом, целя в затылок. Спас Ермак. Удар пришелся на торчащую над плечами раму. Сергей с натугой, словно фермер, поднимающий на вилах охапку сена, отбросил издыхающую гадину в сторону, едва успел высвободить оружие, чтобы встретить вторую. Удар обратным концом древка по вытянутой морде. Тварь грохнулась на пол, перекатилась и замерла, припав на передние лапы. Сейчас она походила на щуку, заимевшую каким-то образом две пары конечностей. В глубоко утопленных зенках сверкнула лютая злоба. Гребень вдоль спины угрожающе поднялся, демонстрируя треугольные шипы. Если же шипомордник припадает перед атакой на передние лапы и поджимает хвост, он будет прыгать. Но не охотничьим прыжком, а свернувшись в колобок, подставив врагу спину, укрытую роговыми пластинами. Если рубануть по ним рогатиной, то лезвие бессильно соскользнет, и колючий шар весом в полсотни килограммов собьет жертву с ног. И сразу с боков кинутся другие – рвать, терзать. Инстинкты охоты в стае шипомордников развиты великолепно. Сергей отскочил, скинул ружье. Сдвоенный выстрел прозвучал глухо. Подушки мха и зелени на стенах и потолке съели почти весь звук. Шипомордник, получив в бок две порции свинцовой сечки, отлетел в угол. Сергей подскочил к нему и с размаху всадил рогатину между роговыми пластинами. Тварь издала пронзительное верещание и с треском развернулась, словно лопнувшая гусеница танка. «Ну что, суки, взяли?» Троица уцелевших шипомордников, разочарованно вереща, попятилась в темноту арки. Вид у них стал какой-то заискивающий, мол, мы случайно сюда забрели, не трогай нас, добрый человек. Сергей знал, что больше они не нападут. Во всяком случае, пока. Твари придерживаются раз и навсегда принятого ритуала. Сначала жертву испытывает на прочность вожак. Если он терпит неудачу, за дело берется второй номер, конкурент на главенство над стаей. Остальные стоят в сторонке и почтительно наблюдают, готовые в любой момент присоединиться к забаве. Но если потерпит неудачу и второй, остатки стаи покинут поле боя. Дождутся, когда торжествующий победитель уберется прочь и займутся бывшими лидерами, внезапно оказавшимися в самом низу пищевой цепочки. А если те к тому моменту еще дышат, ну так, естественно, отбор – штука жестокая. Следовало, однако, поторопиться. Петюня мог услышать стрельбу и запаниковать. Сергей нашарил фонарик, перезарядил ружье, убрал в карман рюкзака стреляные гильзы и вышел во двор. Позади неуверенно верещали шипомордники. Поздновато прибыл парень. Виктор Иванович Кузьминков, секретарь приемной комиссии Московского университета, отложил бумаги. Вступительные экзамены заканчиваются в августе, а сейчас уже конец сентября. Гость замялся. К вам не так-то просто попасть. Не получили разрешение на въезд? Молчание. В твоем паспорте нет отметок ни с КПП «Север», ни с «Химок». Секретарь пролистал документ, будто рассчитывал обнаружить там что-то, пропущенное в прошлый раз. «Значит, ты проник сюда нелегально. Не хочешь объяснить, как?» Обычно законопослушные граждане попадали в лес либо по Ярославскому шоссе, либо по воде, к каналам имени Москвы. На этих маршрутах лесная аллергия, охраняющая лес лучше любых патрулей и колючей проволоки, давала некоторое послабление, позволяя добраться до Северного речного вокзала или ВДНХ. А если повезет, то и до Воробьевых гор. Я заплатил одному типу, он спрятал меня в машинном отделении буксира. На речвокзале сошел на берег и... «Можешь не продолжать», — великодушно разрешил Кузьменков. «Ты договорился с речниками, и они доставили тебя сюда на лодке», — парень кивнул. «Так что, Жалнин Егор Семенович?» «Жалнин». «Что, прости?» «Правильно, Жалнин, ударение на «и». «На «и» так на «и». Значит, Егор Семенович, нарушаем закон?» «Я не хотел, но...» Кузьменков небрежно бросил паспорт на стол и принялся барабанить пальцами по столешнице, показывая, что ждет продолжение. «Я думал, вы же не отправите меня назад?» Секретарь едва не расхохотался. Такой ужас прозвучал в этих словах. «Но что такое страшное ему грозит за МКАД? Штраф, пара недель исправительных работ, и то в самом крайнем случае. Правда, к лесу его больше не подпустят. А ведь у парня неплохие задатки. Раз уж он сюда сумел добраться самостоятельно, без проводников, работающих на университетскую администрацию. Принимал что-нибудь? Я о лесных средствах. Супрастины и прочие задаки от лесной аллергии не помогают. На речном мне предлагали порошки, но я решил, что не стоит. К тому же я сделал анализы, и оказалось, что я практически не подвержен... Где делал? В медчасти? Один проводник собирал группу для отправки в Серебряный Бор. Он и посоветовал. Сказал, лучше, если анализы сделает кто-нибудь из леса. Внешняя медицина ничего не понимает в здешних недугах. Так и есть. А что за проводник, не запомнил? Он из какой-то организации. Золотой... Золотая... Золотые леса, кивнул секретарь. У них на речвокзале сидит свой лекарь. Впрочем, будь у тебя тяжелая форма, сюда бы так легко не добрался. А от порошков отказался правильно. Снадобья, которыми золотолесцы пичкают новичков, формируют привязанность к лесу. Их, конечно, сильнодействующими не назовешь, но лиха беда начала. Парень повеселел. Я так и подумал. Если доберусь до вас без проблем, значит, имеет смысл поступать. А иначе что за жизнь в четырех стенах? Ну-ну, юноша, не стоит перегибать палку. В голосе Кузьменкова обозначился легкий укор. Большинство наших студентов, да и сотрудников тоже, не могут отойти от газе дальше, чем на полсотни шагов. И ничего. Работают, живут и не жалуются. У нас здесь, знаешь ли, очень интересная жизнь. Я читал, кивнул абитуриент, и мечтаю заняться изучением московского леса. Я даже подавал на грант ЮНЕСКО, но мне ответили, что заявку рассмотрят не раньше, чем через 3 года. А я не могу ждать так долго. Не терпится осчастливить человечество эпохальным открытием, усмехнулся секретарь. Я прочитал твое резюме. Бакалавриат НГУ, физический факультет. «Это серьезно. Не изложишь вкратце, чем бы ты хотел заниматься?» «Да чем угодно», — немедленно воодушевился парень. «Для физика здесь непаханное поле. Чего стоит одно влияние леса на полупроводники?» «Да, это наша беда», — вздохнул Кузьменков. «Аппаратура выходит из строя, стоит только пересечь МКАД. Из-за этого над лесом невозможно летать. Ниже 15 километров вздыхает вся электроника. А что творится с аккумуляторами?» Даже самые современные, литий-серные и литий-титанатные, разряжаются в считанные минуты и после этого уже никуда не годятся. А космическая и аэрофотосъемка, подхватил абитуриент. В любых диапазонах лес выглядит размытым пятном, и никак эти изображения не улучшить, не говоря уж о непрохождении радиоволн во всех диапазонах. Видно было, что он оседлал любимого конька. «Достаточно, юноша!» Кузьменков старался говорить сухо, хотя ему не хотелось прерывать паренька. «Не часто встретишь таких, исполненных наивного, почти детского энтузиазма. Как ты проник в лес, нас не интересует. На территории университета действует особый правовой режим, установленный спецкомитетом ЮНЕСКО. Учитывая стаж в бакалавриате, мы можем тебя зачислить. К учебе приступишь со второго семестра. Но сперва придется доздать кое-какие предметы. Химию, биологию. А еще нормативы по физподготовке и медосмотр. Это обязательное условие. Надеюсь, со здоровьем особых проблем нет? Никаких, весело ответил парень. Я много занимался спортом, ходил в турпоходы по тайге. Даже скалолазание освоил. Ездил на соревнования в Красноярск от университетской секции. «Столбы?» — улыбнулся секретарь. «Как же, китайская стена, внучка, дымоход». «Популярные среди альпинистов скалы в Красноярском природном заповеднике столбы. Столбисты — члены неформального объединения скалолазов». «Вы тоже столбист?» «Баловался в студенческие годы». Кузьменков еще раз заглянул в паспорт, потом перевел взгляд на лицо абитуриента. Открытое лицо, короткая стрижка, глаза серые. Высокий, широкоплечий, такие нравятся девушкам. К тому же спортсмен. Идеальная картинка, а не человек. Хоть в рекламный плакат вставляй. Даже несколько неудобно. Что ж, значит, в этом плане сложности не предвидится. До начала второго семестра 3 месяца. Жить будешь в общежитии. Плата невысокая. К тому же в нее включено 2-разовое питание. Когда тебя зачислят, все это будет бесплатно. Абитуриент теперь уже официально замялся. Наверное, денег мне надолго не хватит, но секретарь его не слушал. Он заполнил бланк и пододвинул его собеседнику, добавив пухлую брошюрку с университетской высоткой на обложке. «Отдашь коменданту общежития. Это в корпусе Д. Спросишь, покажут. В буклете сведения о порядках на территории МГУ, а также о некоторых важных моментах, например, что делать в случае острого приступа ЛА». «ЛА – это лесная аллергия, да? Но я же не подвержен». «Ты-то, может, и нет. А если приступ случится с другим, и надо будет оказать первую помощь? Анафилактический шок, к твоему сведению, приводит к летальному исходу в 20 случаях из 100. А если вовремя не помочь, то в 80. Да и насчет себя не спеши зарекаться. Порой ЛА проявляется спустя недели и даже месяцы». Молодой человек кивнул. Энтузиазма на его лице несколько поубавилось. «Расписание экзаменов получишь в секретариате. И вот еще что». Он черкнул несколько слов на оборотке карточки с надписью «Кузьменков Виктор Иванович, кандидат биологических наук». «Поднимись на 12 этаж, на кафедру ксеноботаники. Спросишь лабораторию экспериментальной микрологии. Им, кажется, нужен лаборант. Завлаба зовут Яков Израилевич. Если он тебя возьмет, сможешь работать и готовиться к экзаменам. А хорошо себя зарекомендуешь, замолвить словечко перед комиссией. И имей в виду, мы тут живем не по неделям, а по декадам. Придется привыкать». «По декадам? Это как?» 10-дневки. 8 дней работы, 2 отдыха. Сегодня первый день декады». Абитуриент повертел визитку в пальцах. «И что мне надо будет делать?» «Юность, как всегда, торопливо», — вздохнул про себя секретарь. «Зарплата, режим работы – это их не заботит. Другое дело – задачи, опасности, желательно смертельные». «Вот возьму, ты узнаешь. Да, и напиши заявление. Университет выдаст тебе в счет будущей стипендии небольшой аванс». «Но я могу не набрать балл, достаточный для получения стипендии. А для чего, по-твоему, я посылаю тебя к Яше? Премии за выходы в поле – это, друг мой, не стипендия». «С полным иммунитетом к ЛА и такой физподготовкой тебе прямая дорога в рейдеры. Это уже совсем другие деньги». «Рейдеры», — пояснил секретарь, — «это сотрудники, обученные для действий глубоко в лесу. Элита». «Но меня никто не обучал». «Обучат. И не забудь сдать анализ крови. Без него тебя дальше вестибюля не выпустят». Молодой человек сгреб со стола бумаги и поспешил к двери. Секретарь проводил его взглядом и отогнал от себя вопрос, не дававший покоя уже 3-й день. Зачем его старинному приятелю и однокашнику, ныне проректору Сколковского филиала МГУ, понадобилось, чтобы этот абитуриент попал именно в лабораторию экспериментальной микологии? Даже с закрытыми глазами можно было с легкостью определить направление на набережную водоотводного канала по незримому, но убийственно реальному потоку удушающей, злобной энергии, хлещущей со стороны Чернолеса. Оттуда и приходили шипомордники, перебирались по Калинову, некогда Лужкову мосту. Ни одна самая отмороженная тварь не рисковала сунуться в воду у берега болотного острова. В момент одни косточки останутся. Сергей повернулся к черному напору спиной и зашагал по Лаврушинскому переулку мимо кирпичных труб, соединенных проржавевшей фигурной решеткой. Сквер на углу ордынского тупика оккупировали великанские грабы. Их кроны смыкались высоко над крышами. На глаз в этих гигантах было метров по 80. Петюня, как выяснилось, и не думал паниковать. Он сидел на поваленной колонне, оставшейся от какого-то памятника, и дымил самокруткой. Серый ослик, постоянный спутник челнока в его коммерческих рейсах по лесу, меланхолически пощипывал ползучую травку, которой была плетена голова, венчающая колонну. Приметная такая голова. Худое, изможденное лицо со впалыми щеками и скорбно изломанным разрезом рта. Ее, как и саму колонну, покрывала густая зеленая патина. «Ты бы за животиной приглядывал», — посоветовал Сергей. «Не ровен час потравиться. Чернолес в двух шагах. Хрен его знает, что оттуда ветром надует». «Не!» — лениво отозвался челнок. Он покосил бычок, оно с памятника, и спрятал в кисет. «Скотина умная. Знает, что можно жрать, а что нельзя. Да и желудок луженый, проволочный вьюн, и тот переваривает. Где твой ящик-то? Приволок?» «Нет ящика», — вздохнул Сергей. «Не понадобился. Прямо там и бросил». «Жаль», — посочувствовал Петюня. «Выходит, зря его перли. Ну, да на нет и сюда нет. На обратном пути легче будет». Ящик, которым интересовался напарник, плоская дубовая коробка метр на метр с четвертью на латунных петлях, с замками и кожаными уплотнениями, предназначался для другого заказа. Ради него Сергей и пригласил челнока с осликом, не тащить же на себе увесистый и крайне неудобный груз. «Бич, ты в курсах, что у тебя щека порвана?» Сергей провел пальцами по лицу. Шипомордник зацепил. «Надо же, я и не заметил». Петюня охнул и полез в кармашек своего рюкзака. «Давай обработаю, а то мало ли какая зараза». Он откупорил стеклянную баночку, зачерпнул пальцем зеленую, сильно пахнущую травами смесь и стал накладывать ее на пораненную щеку. Сергей зашипел, смесь жгла. «Во! Сейчас заклеим и ладненько. Где тебя угораздило с шипомордниками? Руку-то убери, как ребенок, право слово». Егерь поспешно отдернул пальцы от пластыря. «Внутри, в вестибюле галереи. Кстати, пора отсюда валить, как бы они нам на хвост не сели». Шипомордники по своей природе не способны были смириться с поражением. Уцелевшие твари разбредутся по одной, но далеко не уйдут. Каждая тыщет другую стаю. И после приветственного ритуала, состоящего из немелодичных трелей, прыжков и подергиваний хвостами, поведется родичи по следам обидчика. И горе тому, если он не успеет уйти достаточно далеко. Часа не пройдет, как на хвосте повиснет десятка-полтора голодных. Шипомордники всегда голодны. Чернолесских гадин. Челнок встревожился. «Валим, конечно. Иди сюда, Мойша, подпругу подтяну». В свое время, узнав, как Петюня зовет своего длинноухого напарника, Сергей заподозрил челнока в антисемитизме. Выяснилось, однако, что имя дано в честь ослика из старого мультика про Алешу Поповича. Звали мультяшного ослика, разумеется, Моисей, в честь библейского пророка. Ослик Мойша, услыхав свое имя, оторвался от трапезы и повернулся к егерю. В выпуклых глазах читался немой укор. «Не мог подольше погулять. Не видишь? Кушаю». Петюня обитал в лесу с первых дней. И оставалось только удивляться, как десятилетний пацаненок сумел в одиночку выжить в безумном хаосе зеленого прилива. А ведь выжил, вырос и даже занятие нашел в самый раз для одиночки. Стал одним из бродячих торговцев, называемых по старой московской привычке «челноками». С егерем он был знаком давно и не раз оказывал ему подобные услуги. «Бич, а правда, что стая, когда потеряет след, съедает проводника?» «Откуда ты это взял?» Сергей удивленно поднял брови. «Ты ж, клык на холодец, живого шапоморника в глаза не видел». «Уберег Бог!» Челнок сплюнул и мелко перекрестился. Он, как и большинство лесовиков, имел своеобразное представление о религии, но суеверен был до крайности. «Один человек с большого болота рассказывал. Постоят, мол, пощелкают, а потом набрасываются на чужака и рвут в клочки. Большим болото в лесу называли обширной заболоченной территорией к северу от ВДНХ. Байки все это. Откуда болотным жителям знать про повадки шипоморников? Их не то что в тех краях, за рекой-то ни разу не встречали. «Ты егерь, тебе виднее», — не стал спорить Петюня. Он закончил возиться с подпругой и закинул на вьючное седло свой мешок. «Давай рюкзак, все одно налегке». Сергей мотнул головой. Не хотелось расставаться с привычной тяжестью ярмака. К тому же походное снаряжение приторочено к станку. Если что, руки сами находят нужный предмет. Петюня нервно озирался, тиская карабин. Он, в отличие от других челноков, таскал с собой не двустволку, и даже не помповик, а армейский СКС с откидным штыком, и чрезвычайно им дорожил. «Ну что, пошли? А то дождемся приключений на свою задницу». «Пошли». Заведующий складом Михась Вогнянович Вислогуз походил на персонажа армейского фольклора. Не хватало разве что кителя из офицерского габардина и гладких с маленькими звездочками погон. Обстановка тоже соответствовала. Не дать не взять родная коптерка с барьером и решеткой из арматуры. За ней громоздились стеллажи, заставленные ящиками, коробками и жестяными банками. «Новый лаборант, значит?» Вислогуз двумя пальцами разгладил сивые усы, отчего еще больше стал похож на хохла-прапорщика. «Имущество пришел получать. А имущество, воно ж грошей стоит. Утратишь або спортишь, кто платить буде?» Он и говорил, как хохол, чередуя русские и малороссийские слова и обороты. «Я и заплачу, кто же еще? Вы же под роспись выдаете». «Заплатить він!» — скривился прапор. «Та шо с тобе взять, хлопчик? Мабуть, не от богатого життя в лаборанты подался. Гроші потрібні». «Потрібні», – не стал скрывать Егор. «Нужны, то есть, гроші». «А коли потрібні, бережи казённе майно. Ось туточки поставь за гагуліну». И протянул Егору амбарную книгу. На бледно-жёлтой картонной обложке с матерчатым корешком значилось «Журнал учёта». И ниже от руки – «Лаборатория экспмикологии. Выдача спецодежды и имущества». «Спочатку одежа. Рабочий костюм. Брезентовый». На барьер легла стопка светло-зеленой ткани. Егор развернул, стряхнул. Куртка с глубоким капюшоном, москитной сеткой, карманом на груди и белыми хлопчатобумажными тесемками-завязками на рукавах. Брюки мешковатые, с такими же тесемками внизу штанин. «Це особлива одежа, супротив всяких паразитів. Ось матузочки, бачишь? Перед виходом в лес затягуй, чтоб ніяка гидота не пролізла». Егора так и подмывало сказать, что он приехал из Новосибирска и о мерах против энцефалитного клеща знает не понаслышке. Но сдержался. Сейчас не время для самоутверждения. «Пуговицы пластмассовые были. Таких плесень схарчила. Но ви сам пришьешь. Ось, тримай». Прапор прибавил к стопке горсть мелких зеленых пуговиц. Егор взял одну. На металле выдавлена пятиконечная звездочка с серпом и молотом. «Жить-то умеешь?» «Справлюсь». «Тоді обувка. Тобі шо, чоботи, черевики? Ось, выбирай». Выбор предлагался небогатый. Солдатские кирзачи, все в жестяных складках от долгого хранения, и ботинки-берцы. Егор без колебаний взял берцы. К Вислогузу его отправил заведующий лабораторией. После того, как прочел записку на обороте визитки и задал несколько вопросов. И все. Вы приняты, молодой человек. Срок стажировки – неделя. А пока вступайте на склад, получите все необходимое. Список всего необходимого, кроме одежды и обуви, входили армейский котелок, фляга, саперная лопатка, кожаный ремень с латунной, украшенной звездой, пряжкой, брезентовый рюкзак со шнуровкой по бокам и офицерская плащ-палатка. Напоследок из-под барьера появился кожаный планшет на тонком ремешке. «Тримай, студент! Від серця відриваю! Карандаши візьмеш у дівчат в канцелярії. Компаса нема. У лесу він каже не направление, а погоду за прошлый год. І ось ще». Егор недоуменно повертел в руках прямоугольник из желтоватого прозрачного пластика, испещренного фигурными отверстиями со шкалами по краям. Черные буквы сообщали «Офицерская линейка». А я думал, в лесу полистирол разлагается. «Селюк ты, хлопчик, а ніякий не студент. Це не полистирол, а целлюлоїд. Против його лес нічого немає. Ось і на планшеті карманчик прозрачний, бачиш? Він теж з целлюлоїда. А поліестерол, поліетилен та інший пропілен. Плесінь їх за 5 хвилин зжирає. А зірнутися не поспієш. А чому все таке старе? Ні, я розумію, в сучасному снаряженні сплошь полімери, но неужели не нашлось чого-нибудь поновее? Этому хламу 100 лет. Не хлам, а армейское имущество со спецхранения. От возмущения за складом даже забыл о ридной мове. Склады здесь под главным зданием. Никакой синтетики, натурпродукт. Может, там и оружие есть? Может, и есть. Тільки тобі воно не положено. Якщо зроблять тобі рейдером, тоді інша справа. Тоді видадуть. Тільки спочатку зачет треба буде здати. А поки ось, тримай. Он перескакивал с суржика на русский, сам того не замечая. Видимо, этого требовали некие соображения высшего порядка, недоступные ничтожествам, вроде нового лаборанта. В очередном предмете армейского имущества Егор узнал штык-нож от АК-47 старого образца, вытертых до белизны металлических ножнах с рыжими бакелитовыми щечками. «Ох, лышенька, трохи не забув!» Веслогуз покопался в шкафу, извлек матерчатую сумку зеленого цвета с лямкой через плечо. Егор отстегнул клапан, украшенный расплывшимся фиолетовым штампом, и удивленно присвистнул. Противогаз-то зачем? Такие он видел только в музее. Резиновая, серо-зеленая полумаска с круглыми стеклянными глазницами, лямками на затылке и ребристым хоботом, соединенным жестяным бочонком фильтра. В лесу дуже багато ядовитих спор і пыльцы. Ти ж не хочеш надышаться якоюсь гидотою? Егор пожал плечами. Действительно, перспектива удручающая. За штык распишись в іншій ведомості, тому що порядок. Ось тут. Добре. Претензій, значить, немає? Немає. Спасибо вам, товарищ, заведующий. Егор сложил имущество в рюкзак и затянул брезентовые мешки. Так я пойду. Іди, хлопець, іди. Их нагнали на большой ордынке. Завеса крон образовала здесь разрыв. 50-метровые лесные великаны возвышались только на правой стороне улицы. На левой же пространство между домами захватили высоченные, вровень с 5-ми этажами кусты акации и буйно разросшаяся сирень. Удивительно, это была сирень. В аномальном климате леса она цвела раз в 3-4 месяца, независимо от сезона. И все это время окрестные улицы заполнял одуряющий аромат. Заметив мелькнувших в глубине Иверского переулка шипоморников, Сергей кинулся к церкви на правой стороне улицы. Их преследовали 3 стаи, 1,5 десятка особей, агрессивных, злых, охочих до человеческой плоти, а ниши между колоннами обещали какую-никакую защиту. Твари хотя бы не бросятся с разных сторон. Когда стаи охотятся в перегонки, никаких танцев с волками и поочередных нападений не бывает. Накинутся все разом, стремясь вырвать добычу из когтей конкурентов. И их придется встречать свинцом и острой сталью. Петюня спиной затолкал мелко трясущегося Мойшу в нишу между колоннами, откинул штык и звонким щелчком зафиксировал его. Руки у челнока дрожали, и Сергей подумал, что толку от такого союзника будет немного. «Нам бы только сбить первый напор», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Положим 2-3, остальные кинутся их рвать, а мы тем временем отойдем на пару кварталов. До Добрынинки недалеко, туда не сунутся». «Может, укроемся в подъезде?» Петюня кивнул на противоположную сторону улицы, где под покосившейся вывеской чернел дверной проем. «Поднимемся повыше, завалим лестницу, отсидимся!» «И сколько ты собрался отсиживаться?» — поинтересовался Сергей. «Они ведь не станут клык на холодец. Застрянем, через час здесь будет половина шипоморников Чернолеса. И надолго нам хватит патронов? У меня 4 снаряженные обоймы, еще в рюкзаке пачка, 20 штук и все. А у меня и того меньше. Такой боезапас мигом сожжем, а потом штыком отбиваться». «Да я что? Я ничего!» — уныло отозвался Петюня. «Ты егерь, тебе виднее». Первую тварь Сергей снял в прыжке из правого ствола. Выстрелом из левого в упор разворотил загривок второй, попытавшийся проскользнуть низом, едва в этом не преуспевший. Еще мгновение, и шипы пропороли бы егерю бедро. Следующие отпрянули от тычка рогатиной и попятились, подарив драгоценные секунды на перезарядку. Слева часто захлопал карабин. Силы удара пуль промежуточного патрона 7,62 мм не хватало, чтобы гарантированно свалить шипоморника. Подстреленные заполошно чирикали, свистели, вертелись на месте, пытаясь дотянуться до ран. Затвор СКС клацнул и встал на задержку. Петюня воткнул новую обойму, загнал в магазин патроны, но выстрелить не успел. Особенно крупный шипоморник, перемахнув через сородичей, обрушился на него сверху. У челнока было не больше мгновения, чтобы спасти свою жизнь. И он не подкачал. Припал на колено и принял трехпудовую тушу на штык. Гадина извернулась, силясь достать жертву скорпионим хвостом. Но тут штык сломался, и тварь отлетела в сторону, шмякнувшись о колонну. На смену ей пришли две другие. Низко припали на передние лапы и поджали хвосты для прыжка колобком. Петюня, вконец потерявший от страха голову, перехватил карабин за ствол и замахнулся, как бейсбольной битой, словно собирался отправить в аут эти смертельно опасные мячики. По ушам ударил шипящий свист. Первая тварь опрокинулась на бок, из лопатки у нее торчал хвостовик арбалетного болта. Вторая сиганула в сторону и исчезла в завесе проволочного вьюна. «Эй, сюда ходи! Прикроем, да?» Новый залп. На этот раз к арбалетам присоединились помповые ружья. Хлестка, как пастушек кнут, ударила винтовка. Пятеро стрелков растянулись в цепь поперек улицы. Командовал тот, что стоял в середине. Здоровенный, широкоплечий, в выцветшем пиксельном камуфляже и оранжевом, лихо заломленном на ухо берете. За поясом кинжал Кама в чеканных ножнах. У ног захлебывается утробным рыком кавказская овчарка. «Вокхастак, магушалла муха юхьян ваха!» Сергей помахал владельцу берета. «Сказать не могу, как я тебе рад!» Чечен в приветственном жесте поднял над головой СВД. «Спецназ своих не бросает, бич! Услышал стрельбу, но, думаю, хорошие люди в беду попали. Помогать надо! Молчать, абрек!» Огромный пес недовольно заворчал. На Сергея он не смотрел, провожал недобрым взглядом желтых глаз, удирающих по большой ордынке шипоморников. Под густой шерстью дрожали натянутые мускулы. Стоит хозяину подать знак, и сорвется с места. Рвать и давить. «Здравствуй, уважаемый Ваха!» Петюня опасливо выглянул из-за колонны. «Вы собачку-то попридержите, а то как бы она моего мойшика не кусила». «Не боись, брат», — ухмыльнулся чечен. «Веди своего ишака, а брек не тронет, если я не велю». Ослик с библейским именем не внял этим заверением, и Петюне пришлось с проклятиями выволакивать упрямую животину из ниши. Вахины бойцы тем временем занялись подстреленными тварями. «Мускусные железы вырезают», — Петюня кивнул на охотника, наклонившегося к туше с ножом. За спиной у него висел блочный арбалет. Чечен развел руками. «Слушай, откуда я знаю? Мускус, шмускус. Твои дружки хорошо плату дают. Вот Василь Петрович и режет. 50 желудей за хвост, Лесные знатоки снадобий широко использовали секреты, выделяемые железами в основании хвоста чернолесской твари. Но шипоморники были редкой добычей. Мало кто из охотников рисковал бы соваться в чернолес, а сами твари нечасто выбирались наружу. Так что вахины-охотнички не собирались упускать случая. «Куда дальше пойдешь, бич?» — осведомился Ваха. «А то давай к нам, на кордон, а? Примем, как дорогих гостей». Сергей пожал плечами. «Не знаю, Ваха, не знаю. Я к Крымскому мосту собирался. За мной туда утром должна прийти лодка». «Эй, брат, какой мост? Шипоморники разбрелись по округе. Теперь все зверье переполошат. Часа через два стемнеет. Куда пойдете?» «А на кордоне посидим, за жизнь побазарим, чачи выпьем. Завтра с утра и тронетесь». Подошел Петюня. Он привязал ослика к решетке и вертел в руках покалеченный карабин. «Ну вот, штык сломал. Суки рваны эти ваши шипоморники. Куда он теперь такой?» «Среди них и кобели встречаются. Самцы, то есть», — не удержался Сергей. «Что до штыка, то загляни к кузнецу на мост. Знаешь, он сделает в лучшем виде. И не штампованное дерьмо, как у тебя, а кованый, из хорошей стали». «Знаю, конечно», — уныло кивнул Петюня. «И какие у него цены, тоже знаю. Да и когда еще я туда выберусь?» «Слушай, дорогой, зачем добираться, а?» Ваха хлопнул челнока по плечу так, что тот едва устоял на ногах. «У нас на кордоне свой кузнец. Кинжалы делает, топоры делает, наконечники. Арбалеты тоже делает, хорошие, с колесиками. Исправить твой СКС, мамой клянусь. А мы с бичом пока посидим, побазарим. Чачи выпьем, закончил мысль Сергей. Ладно, уболтал, черт языкастый. Петюня, отвязывай своего Моисея и пошли. И нечего облизываться на шипоморников, не наша добыча. Да я и не спорю, вздохнул Челнок. Только знал бы ты, бич, как они идут сейчас на ВДНХ. Давеча один тамошний знакомец весточку прислал. Все, мол, что привезешь, куплю. У них бум на чернолеске ингредиенты. Сгубит тебе жадность, Петюня. Где ты, а где ВДНХ? Пока доберешься, 10 раз сожрут. С чего мне-то туда тащиться? Есть люди, возьмут и заплатят хорошо. Ты, если что, имей в виду, бич, лады? Что имеет, то и в виду, усмехнулся егерь. Шагай уже, коммерсант. Общежитие поразило Егора своим запущенным видом. Когда-то администрация не пожалела средств, украсив стены декоративными панелями из пластика. Теперь на месте уничтоженного плесенью евровеликолепия осталась облупившаяся звездка, покрытая неопрятными потеками. О былой роскоши напоминали разве что дубовый паркет и деревянные оконные рамы, которые, по счастью, не успели заменить пластиковыми стеклопакетами. Лесное море, плещущееся у подножья красных имперского гранита колонн, не делало попыток проникнуть внутрь главного здания МГУ. В его стенах люди не страдали от лесной аллергии, грозного синдрома, 30 лет назад изгнавшего жителей мегаполиса Замкад и с тех пор успешно противостоящего попыткам вернуть утраченное. Подобных экстерриториальных клочков прежней Москвы в границах леса было 4, если считать Кремль, о котором Егору успели поведать несколько леденящих кровь историй. На Северном речном вокзале располагался перевалочный пункт для тех, кто перемещался между лесом и внешним миром – Замкадьем, как называли его лесовики, следуя традиции, возникшей задолго до Зеленого прилива. На ВДНХ раскинулся самый большой рынок леса, охотно посещаемый и коммерсантами из Замкад. Через его лавки, склады и торговые фактории – шел весь оборот товаров центральных, северных и восточных территорий, от Кузьминок до западной кромки Большого болота. А вот переселенцев на ВДНХ было немного. Страдающим даже легкими формами лесной аллергии не просто выдержать пеший переход по Ярославке. К тому же по реке намного проще добраться до МГУ и полян Серебряного Бора и Коломенского, куда стремились 8 из 10 приезжих. Эти сведения Егор почерпнул из буклета, выданного в приемной комиссии. Как и обещал секретарь, с размещением в общежитии проблем не возникло. Предъявив направление, молодой человек взял ключ у дежурной по этажу, пожилой бесформенной тетки в синем халате и войлочных тапках и отправился обживать новое обиталище. Население главного здания МГУ в просторечии Газе с доприливных времен сократилось чуть ли не в 10, так что при желании можно было получить в единоличное пользование квартирку из 2 комнат. Кухни, правда, не было. Она располагалась в дальнем конце коридора, общая для всех обитателей этажа. Помещение тонуло в полумраке. Верхний свет не горел, а настольная лампа с треснутым абажуром из зеленого стекла едва хватало на то, чтобы осветить открытую книгу и чуть-чуть ее владелицу. Девушка сидела в полоборота, и вытертая до белизны клеенка, свисающая со стола, не скрывала круглых, соблазнительно гладких коленок. «Можно воспользоваться вашим чайником? А то у меня пока нет своего». Хозяйка книги подняла на пришельца глаза и, помедлив, выпрямилась на табуретке. Егор машинально отметил, что незнакомка не заморачивается бюстгальтерами. Темные ореолы сосков легкомысленно просвечивают сквозь тончайшую, почти прозрачную ткань топика. Девушка приветливо улыбнулась. «Новенький, что ли?» «Да, только заселился. Вот купил в буфете пару булочек, но не хочется в сухомятку». Улыбка у нее была очаровательной, с задорными ямочками на щеках. Девица встала. Егор испытал легкое потрясение, убедившись, что выражение «ноги от ушей» вовсе не фигура речи, и щелкнула выключателем. Это было второе потрясение. При ярком свете обнаружилось, что ее кожа безупречно матовая, безупречно гладкая не кожа, а мечта производителя рекламы косметических средств имеет легкий зеленоватый отлив. Глаза оказались под стать коже, ярко-зеленые, с радиальными лучиками. В сочетании с блондинистой, редкой густоты гривой эффект умопомрачительный. «Удивлены?» – девица усмехнулась. «Да, я из местных. Золотые леса, слышали?» И подняла руку, демонстрируя тонкое, немыслимого изящества запястье, украшенное кожаным браслетом с узором в виде переплетающихся листьев и стеблей. В электрическом свете узор отливал золотом. Егор едва нашел в себе силы, чтобы кивнуть. «Вообще-то я не здесь живу, а в поселке рядом со смотровой площадкой. Сюда заглянула навестить подруг и вот засиделась». «Хм, так я насчет чая». «Вон Титан, наливайте. Заварка есть?» Большой никелированный бак стоял на столе, в углу кухни. В нижней части имелся блестящий металлический краник, из которого в подставленное блюдце падали редкие капли. «Осторожно, горячо!» Предупреждение запоздало. Егор зашипел, дуя на пальцы. Бак был разогрет почти до 100 градусов. Это подтверждала и шкала термометра, вмонтированного рядом с длинной, во всю высоту бака, водомерной трубкой. На облупленной жестяной табличке значилось «Кировский завод электробытприбор». «Ну и чудище! Электрических чайников здесь нет. Комендант запрещает держать их в комнатах, боится пожара. Так ребята делают бульбуляторы». «Бульбу... что?» «Вы как ребенок», — рассмеялась девица. Смех у нее был мелодичный, звонкий, словно разом зазвучало множество хрустальных колокольчиков. «Все это вам замкадышам надо объяснять. Берете два безопасных лезвия. Знаете, что это такое?» «Прикрепляйте к каждому проводок, прокладывайте между ними спички, только головки не забудьте обломить, с вас ведь станется. Потом обматывайте нитками, опускайте в стакан и кончики проводов в розетку». От такого инженерного креатива Егор слегка завис. «И работает бурбулятор? Еще как. За полминуты литровую банку кипятит. Но если комендант застукает, такой скандал устроит. Ужас. А вообще тут полно старья. Нормальная техника не действует, выкручивается кто как может. Откуда его берут, это старье? Да откуда угодно, хотя бы с подвальных складов. Знаете, какие они здесь? Там и бомбоубежища огромное на случай ядерной войны. В них полно припасов, закладывали еще 100 лет назад». Егор вспомнил хохла прапора с его собранием военного антиквариата. «Знаю, выдали сегодня кое-что как раз оттуда. А на нижнем уровне ядерный реактор». С таинственным видом поведала зеленокожая. «Ядерный реактор? Да ладно, быть того не может». «Не может, значит?» В голосе собеседницы звучала обида. «Да что вы говорите? Конечно, вы там в замкаде самые умные. Вот скажите, откуда тогда берется электричество?» И для наглядности щелкнула туда-сюда выключателем, на мгновение погрузив кухню в темноту. «Нет здесь никакого реактора. Это я вам как физик говорю». Ядерный реактор не может работать без электроники, она вся на полупроводниковой базе. Девица не нашла, что возразить. И Егор поспешил закрепить успех. «Вы на какой кафедре учитесь?» Из прежних факультетов в университете осталось 3. Биофак, химфак, факультет почвоведения, да еще кафедра палеонтологии, изучающая островки плейстоценовой и миоценовой флоры и фауны, попадающиеся кое-где в лесу. «Я работаю в библиотеке, в отделе обслуживания». «Заходи как-нибудь, поболтаем. Тебе ведь книги получать надо». «Вы что, уже на «ты»?» Егор кивнул. «Вот и заходи. А сейчас извини, подруги ждут». «Конечно, зайду. Спасибо за помощь. Кстати, меня зовут Лина». Девица кокетливо склонила голову к плечу. «Егор, так я загляну в библиотеку». «Заглядывай, буду рада». «Как же, подруги ее ждут». Егор завистливо проводил точеную фигурку взглядом. Повезло ведь кому-то заполучить такую красоточку. А что кожа зеленая, так в этом даже есть своеобразная прелесть. Скажем, на черных простынях или темно-зеленых под малахит любой поклонник фэнтези придет в восторг. Добрынинка входила в число нечасто встречающихся в Замоскворечье мест, где можно видеть небо над головой. Высоченные клены и ясени росли по контуру площади, не покушаясь на центральную часть с памятником Наваи. Потому и люди тут жили веселые, жизнерадостные, и к тому же, в отличие от многих лесовиков, могли похвастать густым загаром. Ваха Исрапилов возглавлял обосновавшуюся здесь большую общину фермеров. Большую, разумеется, по меркам леса, где дюжина человек вполне могла сойти за толпу. А население Добрынинки давно перевалило за 200. Крепкое хозяйство, гостеприимство обитателей, надежное укрепление создали Добрынинскому кордону репутацию главного перекрестка Замоскворечья, где охотно принимают челноков, егерей, барахольщиков и прочий бродячий люд. Сергей был на кордоне частым гостем и пользовался особым уважением, особенно после того, как по просьбе Вахи доставил с ВДНХ барана и пяток овец. С тех пор отара изрядно прибавила в числе, а в местной чайхане стали подавать превосходное, лучшее в лесу шашлыки и шурпу. Ваха взял со стола кувшин, изысканно вычурный, сверкающий серебром, и принялся разливать по серебряным щернью чаркам кубачинской работы бледно-золотую жидкость. Чачу он гнал сам. Из дикорастущего винограда, который на кордоне сумели кое-как облагородить. Вино такая лоза давала нестерпимо кислое, а потому свежий сок сгущали и смешивали с протертыми орехами, саговой мукой и медом диких пчел. Получалось нечто вроде твердой пастилы, высоко ценимое за питательные свойства и удобство транспортировки, а выжимки шли на чачу. Наполнив чарки, Ваха вернул кувшин на место рядом с чеканным блюдом, полным кусков жареной баранины, истекающих янтарным жиром. Добрынинский аксакал питал слабость к серебряной утвари. Ее немало нашлось в квартирах, давно лишившихся хозяев, в ювелирных и антикварных магазинчиках, которых в Замоскворечье всегда было пруд-пруди. Хрусталя и фарфора Ваха не признавал, а на подколки «вампир опасаешься, уважаемый», отвечал невнятным бурчанием. «Вот ты мне скажи». Егерь с удовольствием высадил чарку и принялся ковыряться в мясе. «Ты ведь мусульманин, а спиртное хлещешь, только держись. Вам разве Аллах не запрещает?» «Эй, дорогой, какой запрет?» Старейшина кордона приходовал чачу, сживал кусок баранины и вытер жирные пальцы о загривок лежащего у его ног абрека. Пес повизгивал от преданности и изворачивался, норовя лизнуть руку хозяина. «Школа ходил, да? Амар Хайям, Рубаи, знаешь? Отравлен день без чистого вина. Поезди с мое по горячим точкам. Поймешь, что все эти запреты — вздор. Просто меру надо знать». Прапорщик военной полиции, получивший ранение в Ливии, был застигнут зеленым приливом на койке в реабилитационном центре госпиталя Бурденко. Не сумев в панике первых дней выбраться за МКАД, Ваха быстро осознал, что недуг, гонящий людей прочь из города, на него не действует. Собрал вокруг себя горстку таких же везунчиков и после недолгих скитаний осел на Добрынинской. С тех пор община прирастала людьми, и не только кавказцами. Вахиных земляков в ней насчитывалось едва ли полтора десятка. Поселение разрослось и теперь по праву считалось одним из самых крепких во всем Замоскворечье. Кроме винограда здесь выращивали овощи, занимались бортничеством, собирали орехи и ягоды. Но главным продуктом Добрынинки было саго. Рассыпчатая, богатая крахмалом субстанция, получаемая из плодов дынного саговника, растения, дающего крупные размером с дыню плоды. Из саговой муки пекли лепешки-лаваш, варили кашу, делали лапшу и даже ухитрялись лепить пельмени. Именно саговая паста и крупа, а вовсе не фирменная добрынинская медовая пастила и даже не чача, составляли львиную долю экспорта кордона. Обычные злаки в лесу росли неважно, а саговый лаваш стал излюбленной дорожной пищей челноков, егерей и прочих скитальцев. Абрек ухитрился извернуться и облизал руку хозяина. Получил щелчок по влажному кожаному носу, чихнул и шумно помотал кудлатой башкой. «Хороший у тебя пес, Ваха. Сильный». «В одиночку шипоморника берет», — похвастал чечен. «Бешеные корни задолго до того, как созреют и из земли полезут, чует и сам выкапывает. А как караулит, эй, на ночь посты не выставляю. Все унюхает и тревогу зря не поднимет. Хочешь, щенка подарю?» Бегерь посмотрел на пса. Тот оставил руку Вахи и блаженно вытянулся у очага. «Спасибо. Но куда он мне? Щенка растить надо, воспитывать, а я все время в пути. К тому же собака на своих лапах не всюду пролезть сможет. На дерево, скажем, или в развалины. Была бы маленькая, вроде Лайки, тогда можно и в рюкзак посадить. А такую лошадь, куда ее? «Ладно, дорогой, не хочешь — твое дело. Я вот давно собирался спросить, почему тебя называют бичом? Ты же не сидел, да?» «Слава богу, не пришлось. А бич — это от фамилии. Бичевниковы мы. Со школы прилипло». Это было не совсем так. От отца-геолога Сергей наслушался рассказов о бичах, освобожденных, а то и беглых сидельцах, из которых в прежние времена рекрутировались сезонные рабочие для изыскательских партий и артелей. Этакие ценители дикой таежной свободы, идейной бродяги-одиночки, рыцари фронтира, предпочитающие обитать там, куда не очень-то дотягивается тяжкая рука цивилизации. А потом прочел в старом, еще 30-х годов прошлого века романе «Танкер Дербент», что слово «бич» позаимствовано из жаргона английских моряков от слова «бич» – пляж, берег, и произошедший от него «бичкомер» – береговой бродяга, матрос, списан из корабля. Ну и взял себе такое прозвище еще давно в школе. А что? Даже романтично. Вольный лесной скиталец, романтик леса, не зависит ни от кого, ни к чему не привязан. В самом деле, чем не бич? Ваха осушил третью чарку, макнул кусок лаваша в жир, зажевал, вытер рукавом усы. «Проблема у меня, бич. Сын мой, Умар, вырос, словно не нахчой вовсе. Сильван, сам понимаешь». «Понимаю. Рожденные в лесу на мир по-другому смотрят. Недаром глаза у них зеленые». «А я о чем говорю, да? Держать его при себе силой — сорвется, уйдет. А чернолес-то под боком. Сунется туда — беда будет». Сергей испытующе посмотрел на Ваху. Чечен, не моргнув, выдержал взгляд. «Хочешь, чтобы я взял его в ученики?» «Правильно понимаешь, брат. Я тебя просить не стал бы, сам догадался». «К чему церемонии? Просьбу твою я исполню. Куда ему прийти, сообщу, передам с Белкой. А пока собирай сына в дальний поход. Обувка покрепче, снаряга, оружие. Да что я говорю? Сам все знаешь». «Знаю, да», — кивнул Чечен. «Слушай, а может, сразу и заберешь его? Мамой клянусь, к утру все будет готово, а то как бы не забрел по дороге, куда не надо». «Извини, уважаемый, сейчас никак не могу. Через недельку жди Белку. Доберется Умар в срок до места, какое укажу. Считай, прошел проверку на профпригодность. Да ты не мандражи, справится, если голова на плечах есть». «Не буду спорить, бич, тебе виднее. Ты егерь, я фермер». «Какой ты фермер, Ваха?» — тихо сказал Сергей. — Ты воин, тайпанан халханча, и пусть тейп твой маленький, пусть люди в нем всякой крови, но все одно, ты им и закон, и защита, они за тебя любого порвут. Тайпанан халханча, глава чеченского тейпа. — Как и друг за друга, бич, в лесу иначе нельзя. — Почему нельзя? Можно, вон Петюня один, и ничего, живет. — Это пока он семью не завел, — покачал головой Чечен. «Без семьи, какой с него спрос? Мотайся туда-сюда, как лист на ветру. А если у мужчины жена, дети, надо на землю сесть, дом строить, к людям прислоняться, к соседям». «Так и я одиночка, забыл, и соседей у меня нет. Годы мои не те, прислоняться к кому-нибудь». «Ты другое дело, бич, ты плоть от плоти леса. Мы в нем живем, а ты им живешь. Как мой Умар, как эти из Лосинки». «Аватарки?» «Да, они. За ними будущее, бич. И за тобой, не за мной. Я доживу свое, детей подниму, помогу людям их детей поднять. А уж дети сами пусть все по-новому устраивают, по-своему. Только чтоб не забывали, что они тоже люди. Ты им помоги, бич, хорошо? Ты, как и я, прежние времена помнишь. Сколько тебе лет было, когда пришел зеленый прилив, а?» 23. «Сейчас, значит, 53. А мне уже седьмой десяток». «Да, лес не дает нам стареть». «Не так, бич, не так. Это тебе он не дает стареть. Мы сколько лет знакомы? 20?» «21 год». «21, да. И за это время ты совсем не изменился. Пацан пацаном, прости за прямоту. Ты лес в себя впустил, только по-другому. Не как Умар, не как Сильваны и Лети зеленые». «Аватарки, Ваха, аватарки. Когда запомнишь?» «Не нравится мне это слово. Не наше оно, чужое. Так я о чем? Ты лес чувствуй, ты лес чувствуешь. Он — часть тебя. Но ты не дал ему себя переделать. Собой остался. Понимаешь, да?» «Не совсем, прости. Потом поймешь. А сейчас пообещай, что поможешь Умару и таким, как он, людьми остаться. Нас слушать не будут, а ты такой же, как они, тебя послушают. Хорошо, уважаемый, помогу. Слово отдаешь, да? Слово.